А слабое место у них есть. Ну, как не быть? Вот если бы этот их проект, нормальный масштаб, был близок к успеху, держались бы иначе. «Наверняка держат в рукаве что-то еще», — сказала Мара. «Они же непременно должны подстраховаться, чтобы их не надули, на том и стоит политика». «Ракетно-ядерное оружие сама по себе угроза серьезная. Но они же крошки. А ядерная бомба большая». Сварог взял из вазы персик. «Бомбочки такого размера достаточно, чтобы снести половину Равенны, если только у них есть плутоний». «Похоже, я прав был насчет субмарин». Он помрачнел. «Фонари над воротами резиденции наместников». «Фонари над воротами». «Ну и что? Сигнал как сигнал. Попробуй мысленно представить все резиденции и определить, видно ли их с Ителла», — сказал Сварог. «Я бывал только в Харланской и видел Ранерскую, а ты говорила как-то, что знакома со всеми столицами». «По фильмам, макетам. А в Акобаре и Сноле бывало». «Вот и думай», — сказал Сварог. «Даю вводную. Ты на подводной лодке, способной поднять перископ высотой не выше локтя. Какую из резиденций наместника ты сможешь увидеть с реки?» И еще раз перечитал подобострастно нагловатую петицию. Минут через пять Мара пожала плечами. «Черт! Да ни одна резиденция не видна. Дома заслоняют». И вдруг нахмурилась. «Вот оно что! Догадалась?» — сказал Сварог. «Или у них есть агенты нормального роста, или они и сами устроили наблюдательные пункты во всех столицах. Наблюдательные пункты, явки, конспиративные квартиры, резидентуры. А это означает тайные базы подводных лодок, склады горючего, если лодки не атомные, ремонтные мастерские, переброска персонала. Притом радиосвязью пользоваться нельзя, засекут немедленно. И ведь они не могут не понимать, что мы натолкнемся на эту мысль об укрытиях. Значит, спрятались надежно. Представляешь размах? Нет, без помощи обычных людей такой паутины не создашь. А я по всегдашней привычке готовиться к худшему склонен, допускать, что есть и паутина, и бомбы. Готовь дырочку для ордена, прелесть моя синеглазая. Представляешь, что мы открыли?» И тут же поскушнел. «Но чтобы обезопасить их, придется поработать». «Глупости!» — отмахнулась Мара во всем блеске юной самонадеянности. «Все равно они лилипутики, хоть и вооруженные до зубов. За нами мой повелитель империя! Не видел ты бортового залпа крейсера? Мы их наловим, посадим на стол и будут маршировать перед игрушечным замком, как миленькие». Она деланно зевнула, лукаво косясь на него, стянула камзол, заложила руки за голову и медленно потянулась, повернувшись к Сварогу в профиль. «Ну, словом, я пошла в ванную. Монахи не обидятся, если мы здесь немного напроказим». И направилась в ванную, сбрасывая по дороге одежду. Сварог смотрел ей вслед чуточку отрешенно. Он тоже верил в мощь империи, но крохотные воинственные создания могли причинить неизмеримо больше вреда, чем полагала девочка. Для Мары земля виделась не более чем полигоном, населенным объектами, которых следовало, смотря по вводной, то охранять, то убивать, то игнорировать, если они вели себя мирно. Но Сварог, так уже выпало, провел на земле гораздо больше времени, чем за облаками. У него здесь хватало друзей, и поневоле ловишь себя на непреклонном желании защищать эту землю. Глава 14. Примитивное искусство победы. Если кто-то станет уверять вас, будто путешествие на ковре-самолете — приятная и романтическая прогулка, значит, сам он никогда на этой штуке не летал. и вы можете со спокойной совестью послать его подальше, как припустого теоретика».